Глава 20. Беглая Маруха бандита. Границу Эда пересекла в просторном крестьянском платье. Привязанные к поясу кипы дневников делали ее похожей на сильно беременную женщину. На пограничную заставу, куда она попала, для определения ее дальнейшей судьбы, был вызван старший офицер. Задача перед ним стояла непростая. К зиме 1943 года Швейцария практически полностью закрыла границы для беженцев из оккупированных нацистами стран Европы и с большой настороженностью предоставляла убежища, которые могли создать политическую угрозу ее нейтралитету. Дочь Муссолини была, несомненно, такой угрозой. С другой стороны, швейцарцы гордились своей давней репутацией страны, дающей укрытие тем, кто в нем по-настоящему нуждается. Вернуть через границу беженца, которого там может ожидать смерть, было не тем решением, которое можно принять легко. В 8:40 вечером 10 января представители швейцарских властей начали допрос Эдды. Ее спросили, не будет ли она, как человек, поддерживавший государство Оси, в полной безопасности у себя в Италии. Она ответила, что ее ненавидят все. И фашисты Сала, и нацисты, и ей там грозит смертельная опасность, в особенности потому, что немцы прекрасно знают, что я о них думаю. Она верила в честность мужа и поддерживала его изменившееся мнение о союзе с Германией. Отец ее, добавила она, был теперь лишен всяческой власти, политический импотент, тряпка в руках у немцев. Где бы она хотела жить, она предпочла бы франкоязычную Швейцарию, так как ни она, ни дети не говорят по-немецки. Какие у нее с собой есть деньги, Эда повторила, что привезла с собой драгоценности и изрядную сумму наличности. По окончании допроса ее отвели в дом одного из пограничников, дожидаться решения ее вопроса, принять которое должны были в Федеральном министерстве юстиции. Она по-прежнему ничего не знала о событиях в Вероне и об аресте Пуччи. Ответ из министерства пришел быстро. Эдди и детям будет позволено остаться в Швейцарии при условии, что она возьмет себе другое имя — Эльза Пини. Вложит все свои средства в швейцарский банк и согласится не пользоваться телефоном, не писать писем, не слушать радио и не читать газет. Она приняла все условия, и ее отвезли в горы, в монастырь Святого Доминика, в Неджио, где ее ждали дети. Они не виделись почти 2 месяца, и Фабрицио потом вспоминал, что мать стала будто меньше ростом, постарела, выглядела очень худой и измученной. Днем 12 января к ней с печальной новостью пришел местный священник. Позднее Эда говорила, что все пережитое должно было сделать ее человеком непробиваемым, с остальными нервами. Но смерть Чиана ее сломила. С детьми она решила быть честной. «Я хотела», — писала она в воспоминаниях, «чтобы то, что я должна была им сказать, было сказано на чистом, ясном и светлом фоне». Она повела их на вершину соседнего холма. Было очень холодно, и под ногами хрустела изморось. Она прижала к себе всех троих и сказала, что их отец был казнен. Папа мертв. Его расстреляли. Его больше нет. Она умолкла, а потом добавила. Он был невиновен. Это абсолютно не его вина. Она вспоминала, что Фабрицио и Раймонда смотрели на меня потрясенные. В глазах у них были слезы. Марцио, ей показалось, не уловил смысл услышанного. «Какой папа?» Затем он отбежал в сторону, нашел цветок, сорвал его и вручил ей. Он тоже понял. Она повертела цветок в руках и сказала, «А теперь пойдемте в дом». В тот вечер она пыталась выглядеть сильной и веселой, но Раймонда заперлась в ванной, плакала и билась головой о стенку. Пришлось вызвать садовника, который взломал дверь. Эда нежно вывела ее из ванной комнаты, но девочку все еще сотрясали рыдания. Через 4 дня к Эде пришел итальянский консул в Лугано. Хотя он считался другом семьи и состоял членом кабинета Чиана, предоставленный им швейцарским властям отчет об Эде и детях был совсем недружеским. Ее он охарактеризовал как женщину хитрую, коварную и с детьми разговаривающую грубо. Фабрицио, мальчик, безусловно, разумный, казался на удивление равнодушным к смерти отца, сказав только: «Чего же вы ждали? Это судьба». Эда поносила немцев и государство Оси, но не забыла с благодарностью и похвалой отозваться о Швейцарии. Женщина, это написал в своем отчете консул, не только хитра, она еще коварна и опасна. Неджио сочли местом слишком близким границе, особенно из-за появившихся слухов о намерении немцев, опасающихся сенсационных разоблачений Эды, выследить и похитить ее. Нашли другой монастырь в глубине Швейцарии, в городе Ингенболь, на берегу Люцернского озера. Монахини в Наджио были рады расстаться с Эдой. Им несколько раз уже приходилось ее останавливать, когда она пыталась ускользнуть в деревню купить газету. Детей определили в местную школу. 18 января 1944 года семья села на поезд в Брунан, а оттуда на автомобиле их привезли в монастырь, где выделили две комнаты — спальню с двумя кроватями и гостиную. Наблюдать за ними остался майор Рединг. Швейцарцы изо всех сил хотели присутствие Эды у себя в стране держать в тайне, но уже буквально через несколько дней новость просочилась в печать. «Где графиня Чиана?» — спрашивали газеты. Полился поток статей и писем, как доброжелательных, так и враждебных. Один из журналистов назвал ее беглой марухой бандита с по-прежнему острыми зубами и когтями. Почему, задавался вопросом другой, фашистской графине Чиана позволено жить в роскоши, в то время как других беженцев отправляют в трудовые лагеря? Это латинская жемчужина, настоящая змея, и ей нужно обрить голову. Сноска. Во время и после Второй мировой войны тысячам женщин во Франции на глазах улюлюкающей толпы обревали головы в знак наказания их либо за сотрудничество, либо за сексуальную связь с нацистскими солдатами. В конце января к этому хору присоединились и британские газеты. Их комментарии тоже были далеко не дружелюбными. Как одна из самых могущественных женщин Европы, писала Daily Express, она все свое влияние использовала против Британии. Было бы совершенно неверно, считала газета, воспринимать эту первую леди Оси как несчастную одинокую женщину, оплакивающую смерть Чиана, потому что она только и делала, что навязывала свою волю посредственному пижону мужу и стареющему отцу. Слава Эды, добрая и дурная, быстро росла. Заброшенный глубоко в швейцарских горах на берегу темного серого озера монастырь, в котором все говорили по-немецки, и любой контакт с внешним миром был для нее запрещен, стал для Эды сущим адом. Даже под палящим и изнурительно жарким итальянским солнцем в окружении друзей она всегда была полна энергии и движения. Здесь же она была как в тюрьме. Главными ее чувствами были грусть, гнев и непреодолимая скука. Однажды ночью Фабрицио проснулся и увидел мать с книгой «Записки пиквикского клуба» в руках. Только она не читала, а бесшумно плакала. Плечи ее сотрясались от сдавленных рыданий. Как и подобает Муссолини, она ничего не сказала. Мужу сестры Чиана, магистрати, который занимал теперь пост итальянского посла в Берне, Эда писала: «Умоляю тебя, приезжай как можно скорей. Я решила покинуть Швейцарию и этот мир и умереть в Италии». После предупреждения, что Эда пребывает в крайне нервозном состоянии, неохотно он запросил у швейцарских властей и получил разрешение посетить ее. Она говорила ему, что благодарна за безопасность, что дети довольны, но она ужасно одинока и чувствует себя жертвой. Матерью хорошей она никогда не была. Детьми ее всегда занимались няни, и ни способности, ни склонности к их воспитанию у нее не было. Уходя, магистрате пообещал найти франкоговорящего человека, который мог бы ее навещать и запросить для нее разрешение выходить за территорию монастыря на прогулки. Но для этого, сказал он, ей нужно соблюдать правила. Правила, однако, были для Эды нестерпимыми. Она никогда раньше не думала, что нечто подобное ее коснется. Чуть ли не единственными событиями, нарушающими унылую монотонность ее дней, Были регулярные посещения полицейских, проверяющих ее поведение. Пришедший однажды в половине 11 утра полицейский инспектор застал ее в постели. Услышав, что разговор займет 2 часа, она пригласила его в спальню и сказала, что останется все это время в постели, а он может присесть на край кровати и заметки свои писать на прикроватной тумбочке. Инспектор скромно согласился. Эда пространно разглагольствовала о Чиана, описывала во всех деталях свой побег, но на вопросы о политике и войне отвечала, что в дела государства никогда не вмешивалась. Полицейский ушел, не узнав ничего нового. Но уже очень скоро абсолютно достоверный источник информировал швейцарские спецслужбы, что некий выдающий себя за социального работника человек запросил у Ватикана паспорт и едет в Швейцарию, чтобы убить Эду, так как она знает слишком многое, что люди хотели бы скрыть. Меры безопасности ужесточили, многие из полученных послаблений отменили, и Эда еще острее почувствовала себя заключенной. Она смотрела на глубокое серое озеро, прогулки вокруг которого ей были теперь запрещены, и оплакивала свою жизнь. Друзьям не разрешалось посещать Эду, учитывая возбужденность и навязчивый характер этой женщины, писал в своем постановлении глава Федерального управления полиции Марсель Пиле-Голас. Будучи нейтральной страной, Швейцария не могла рисковать и втягиваться в политические дискуссии, которые неизбежно затронут Эду. Она махинатор, за которым мы должны тщательно следить, и чем меньше у нее контактов с внешним миром, тем лучше. Пиле-Голас рекомендовал всячески ограничивать ее излишнюю свободу. На следующий день он к своему отчету дописал: «Не следует забывать, что она во всех отношениях элемент нежелательный. Ей ни в коем случае нельзя позволить использовать свои связи и совершать неподобающие действия. На самом деле, — писал он, — режим ее содержания должен быть максимально близок к лишению свободы. Эда не была легким и сговорчивым гостем, но в отношении к ней ее швейцарских хозяев преобладали жесткость и непоколебимость». Одно из немногих писем, дошедших до нее, было от Пуччи, который еще находился в Швейцарии и медленно восстанавливался после перенесенных им пыток. На 10 страницах он во всех подробностях описывал то, что ему удалось узнать о смерти Чиана, о своих непрекращающихся головных болях и потере памяти. «Нежно поцелуй от меня детей», — писал он. «Я всегда неизменно близок к тебе, всегда предан и вечно верен». В ответ Эда писала, что больше всего скучает по солнцу. «От этого климата я болею, чувствую глубочайшую ностальгию по Капри». Каким бы мучительным ни было вынужденное пребывание Эды в Вингенболе, оно не может сравниться с раздражением и недовольством по ее поводу, которые испытывала настоятельница монастыря Диамира Бранденберг. «Поведение графини оставляет желать много лучшего», — писала она федеральным властям. «Дисциплина монастыря не позволяет жить, будто в отеле. Эда беспрерывно курит, пьет коньяк и выпивает литр вина каждый день. Она почти никогда не встает до полудня и позволяет детям носиться по двору, без какого бы то ни было контроля со стороны матери». «Может быть, можно, — жалостливо спрашивала она, — найти какое-то другое пристанище для этой депрессивной и эксцентричной гости, пока, однако, другого места для нее не было». «Я отчаянно одинока», — писала Эда в одном из немногих писем, которые ей удалось отправить из монастыря. «И хотя я стойкий воин, иногда на меня находят моменты ужаса. По ее словам, не будь у нее 3 детей, она уже покончила бы с собой. Смерть — это ничто. Жизнь — самое трудное». На следующий день после казни Чиана Муссолини показали копии его писем, отправленных Эдди и матери. Он держал их дрожащими руками. Каролине Муссолини написал коротко, что она женщина достаточно разумная, чтобы понимать, что и как должно было произойти. Другим, в частности, приславшему соболезнование другу Чиана, испанскому министру иностранных дел Рамону Серрано Суньеру. Он ответил, что день смерти Чиана был самой драматичной главой его жизни, когда смертельно столкнулись чувства государственные и личные. Дону Киото, которого он вызвал к себе, чтобы услышать подробности о смерти Чиана, он сказал: «В день его смерти я тоже умер». С Эдой все было далеко не так просто. Что он мог сказать, чтобы вернуть ее к себе? Его первое письмо ей, отправленное в начале марта через ее друга детства, священника Дона Панчино, ни в каких архивах не сохранилось. Но сохранился ее ответ. Она велела Дону Панчино передать отцу, что лишь два действия могут искупить его вину перед ней — побег или самоубийство. Во время их короткой встречи Эда показалась Панчино разбитой и подавленной. До него дошел слух, что во время перехода границы у нее был огромный живот, и с некоторым смущением он спросил, не следует ли ей в ее состоянии подумать о замужестве. Вернувшись в Италию и встретившись с Муссолини, он увидел, что Дуччи превратился в личинку человека. Сморщенного и зажатого, бледного настолько, что синие вены проступали у него на носу. По дороге в Сало Панчини остановился в Милане посоветоваться с кардиналом Шустером о том, что именно ему следует говорить Муссолини. Кардинал просил его вести разговор мягко, чтобы не усугубить мучения Дуччи. Дон Панчино 28 марта вернулся к Эдди с еще одним письмом, в котором Муссолини выразил надежду, что придет день, когда она поймет болезненную и немыслимую личную и политическую ситуацию, в которой он оказался. В ответном письме, которое она передала священнику, Эда писала: «Людские несправедливость и низость, и твои в особенности, заставили меня страдать так, что ничто не может быть хуже. Я молюсь, чтобы это поскорее закончилось». С горечью она добавила: «Я с гордостью ношу кровавое имя мужа, а кровь его на руках твоих, твоих прислужников и хозяев». Когда Дон Пачино передал Муссолини слова дочери, тот потребовал во всех деталях описать встречу с нею, затем покачал головой и сказал: «Нет, нет, не это». В Риме реакция на смерть Чиана была смешанной. Даниэле Варре писал, что он лично никогда не верил, что друзья и бывшие коллеги Чиана на самом деле будут стараться его спасти. Его вульгарность и дурные манеры сильно всех утомили, заметила ядовитая герцогиня Ди Сармонетта, но настоящий грех его состоял в том, что он не сохранил верность своему тестю. Сожаление и печаль по поводу его смерти выразили дамы Малого Трианона. Некоторые из них носили с собой полученные от него прощальные письма. «Прекрасные подружки», — писала Габриэла Ди Робелант, — «все в слезах». Итальянские спецслужбы тем временем вместе с немцами стали составлять списки ближайших друзей Чиана, отмечая, что проникнуть в этот аристократический круг не так-то просто. Некоторые сочли благоразумным спрятаться. В дипломатической среде приговор Чиана был встречен без жалости и сочувствия. Сэр Майлз Лэмпсон, хорошо знавший Эду в Китае, написал у себя в дневнике, что дни величия Чиана полностью его испортили, и добавил, что он во многом повинен в тех бедах, которые постигли Италию. Римляне проявляли больше великодушия. Габриэла Ди Робелант считала, что из Чиана сделали козла отпущения, пусть даже и необходимого, и что смерть его была не столько юридически обоснованной казнью, сколько убийством. Никогда не будучи его другом, она вспоминала, что всегда с удовольствием встречалась с ним, человеком неизменно милым и полным жизни. Малапарте написал, что Чиана был толстый, розовощекий, улыбающийся деспот, но ему его искренне жаль. Но все друзья и недруги сходились в том, что умер он, как мужчина с глубоким достоинством и стойкостью, и в смерти проявил себя так, как никогда не проявлял в жизни. Римлянам, правда, было о чем подумать и помимо Чиана. 22 января 1944 года союзники высадили Ванцо и Нетуна — десант общей численностью 36 тысяч человек, намереваясь быстро продвигаться, чтобы освободить Рим. Но Кессельринг, поначалу захваченный врасплох, выставил все имеющиеся в его распоряжении силы в оборонительное кольцо и обрушил на побережье, гавани и прилегающие болота мощный артиллерийский огонь. Наступление союзников приостановилось. Запасы продовольствия в Риме иссякли, и Ватикан организовал доставку в город из Умбрии 150 тонн муки. Папский городской колледж пропаганды веры на холме Яникул превратился в Ноев ковчег. Экстратерриториальное укрытие не только для беженцев, но и для кур, свиней, мулов, двух павлинов и каракульской овцы. Соли в городе не было. Карточки стали бесполезны. Улицы забиты голодными и бездомными беженцами, давно уже продавшими все, что могло иметь хоть какую-нибудь ценность. В области Абруццо на Адриатике люди замерзали до смерти в своих разрушенных домах. Из-за полного отсутствия резины для шин и запчастей автобусы и трамваи не ходили. Все, как отмечала жившая в Риме британская писательница Марджори Джеб, внезапно постарели на 15 лет. Вермахт и СС заняли летний дворец аристократического рода Дория Памфили, а стоявшие в его саду античные римские статуи использовали как мишени для оттачивания меткости в стрельбе. В пансионе Джакарина был устроен второй пыточный дом. Когда при освобождении союзники ворвались в фашистскую штаб-квартиру на Виа Браски, они нашли там полуметровых замученных антифашистов и горы сахара, муки, сыра и ветчины, а также награбленное золото и драгоценности. Иден предлагал передать продукты в голодающий город, на что Черчилль ответил: «Я пишу эти слова с болью, но Рим должен голодать до освобождения». В просторных палаццо эпохи Возрождения с их высокими потолками, мраморными полами и плохо пригнанными окнами стоял зверский холод. Рим превратился в сплошное укрытие. На чердаках, в подвалах, за шкафами, в церквях прятались евреи, участники сопротивления, молодые мужчины, скрывавшиеся от угона на принудительный труд в Германию. После ноябрьского Веронского конгресса, проходившего в городе с немалым еврейским населением, по стране началась упорная охота за евреями, и концлагеря по всей Италии стали перевалочными пунктами по дороге в газовые камеры. Немцев для прочесывания дома за домом не хватало, но многие римские фашисты, молодые люди, в короткой жизни которых ничего кроме фашистских установок не было, принявшие участие в жестоких войнах в Эфиопии и Испании и восторженно взиравшие на нацизм в Германии, с энтузиазмом ринулись помогать в обысках и арестах. В Ватикане папа Пий XII шел своим особым путем, с болезненно тщательной нюансировкой оттенков серого. Он не издавал никаких указов, никого не обличал, ограничиваясь молчаливой поддержкой тех католических священников и монастырей, которые спасали евреев. Затем 23 марта 1944 года 156 немцев из полицейского полка СС во время марша по Виа Розелла были подорваны, заложены итальянскими партизанами 20-килограммовой бомбой. Взрыв был слышен по всему Риму. 30 немцев были убиты, их тела выложены на тротуар и покрыты цветами. Вместе с ними погибли двое гражданских, 110 человек были ранены. Ответ немцев был немедленный и потрясший своей жестокостью уже, казалось, ко всему привыкших за время оккупации римлян. Виновных найти не удалось, и 335 случайно схваченных людей отвезли на заброшенный карьер на окраине Рима, известный под названием «Ардеатинские пещеры». Расстрельная команда, которой для твердости дали выпить коньяку, расстреливала их группами по 5 человек. Стрелков предупредили, что те, кто замнется или начнет колебаться, сами будут расстреляны. Процесс затянулся, и пленникам было велено становиться на коленях на спины их убитых товарищей. Когда расстреляны были все, вход в пещеру заминировали, но одному молодому человеку удалось туда пробраться и вынести тело расстрелянного отца. После освобождения римляне ринулись к пещере, разобрали камни и возложили цветы. 75 человек из расстрелянных были евреями. Операция «Диадема», наступление союзников на Рим с юга, началась 12 мая 1944 года. Погода благоприятствовала, но немцы оказывали ожесточенное сопротивление. Миля за милей союзнические войска продвигались вперед, оставляя за собой груды разбитых автомобилей, искорёженные орудия и сожженные деревни и дома. До самого конца не было ясно, станут ли нацисты защищать Рим. 3 июня, когда союзники были уже всего в 20 километрах от столицы, немецкие танковые и автомобильные колонны потянулись из города на север по направлению к Тоскане. В Риме, как писал один из его жителей, все бурлило. Отчаявшиеся фашисты в страхе перед тем, что станет с ними, пытались уехать вместе с отступающими нацистами, но те их с собой не брали. Повсюду гремели выстрелы. Вечером 3 июня все внезапно затихло. В город вошли американцы. Зазвенели колокола на Капитолии. Одно за другим по всему темному городу распахивались окна, откуда с радостными возгласами выглядывали люди. Затем стал слышен топот тысяч шагов. Римляне сбегали по лестницам и выходили на улицы. На следующий день, как и предсказывал Чиано, по Виа дей Фори Империале, по направлению к палаццо Венеция, поехали танки и джипы. Под теплым южным солнцем на ступенях церквей и на тротуарах сидели наблюдавшие за их движением люди. На солдат, пушки, танки и джипы полился дождь из роз. Писала у себя в дневнике жившая в Риме американка Джейн Скривнер. На следующее утро город заполнили запыленные, небритые, улыбающиеся солдаты союзнической армии. Шотландцы прямо на пьяцце Венеции устроили концерт волынщиков. Никому тогда еще неизвестный режиссер Роберто Росселлини начал снимать прославивший его фильм «Рим. Открытый город». Сноска. Фильм «Рим. Открытый город». 1945 год, действие которого происходит в 1944 году, в последние месяцы фашистского режима, считается эталоном и отправной точкой в развитии итальянского неореализма. Был удостоен Гран-при Каннского кинофестиваля 1946 года, а сыгравшая в нем главную роль Анна Маньяни стала мировой звездой первой величины. Рим был свободен. Но война еще не закончилась. На своем долгом и трудном пути на север к республике Сало союзники оставляли за собой нищету, беззаконие, опасности и голод. «Мы были свободны в разрушенной и опустошенной стране», писала антифашистка Джулиана Бенсони. Стратегия союзников состояла в том, чтобы выманить в Италию германские дивизии и связать их там по всей протяженности полуострова. Но связанными оказались и союзники. Продвигались они медленно, от деревни к деревне. Как сказал британский генерал и военный историк Джон Фуллер, мягкое подбрюшье, каким Италия виделась Черчиллю, обернулось усыпанной шипами спиной крокодила. Пока оппозиционные политики ссорились друг с другом, пытаясь договориться о коалиции, обосновавшаяся на юге монархия боролась за выживание, шла гражданская война, а вместе с нею – болезненная и зачастую дикая, необузданная сведение счетов с фашизмом. Рим по-прежнему оставался без воды, электричества, газа и телефонной связи, и без продовольствия. Выбравшаяся из укрытия подруга Эдды Вирджиния Аньели стояла с приятельницей на ступенях отеля «Флора» на Виа Венетто и наблюдала за гостями, прибывающими на устроенный американцами прием. Элегантно одетые, с безукоризненно уложенными волосами, в ярких платьях, шляпах, туфлях и перчатках, эти люди все 1930-е годы наслаждались светской жизнью фашистского Рима, благодарили его за ощущение стабильности и успешно приспосабливались к его ритуалам, коррупции и моральной нечистоплотности. Аньеле следила за тем, как они вроде украдкой, но в то же время с вызовом смотрели вокруг. Выражение их лиц говорило о том, что худшее они уже пережили и теперь смогут вернуться к своей настоящей, подобающей им жизни. По едва уловимому сигналу они стали маленькими птичьими шажками подниматься в отель, будто занесло их туда ветром, а сами они были настолько легкими и воздушными, что едва касались земли. «Мы узнали их», — писала Аньели, — «мы их пересчитали. Они все пришли». За исключением, конечно, Галеаццо Чиано, потому что он был мертв.